Глава 3. Пенелис. Старые знакомые. Верх по Хугли. Индусские гавиалы. Охота за людьми. Сражение с животными. Скорая помощь. Оставшиеся в живых. Тело брамина. Ночь на реке. В Калькутте. Я арестую вас именем Ее Величества Королевы. Красивая яхта, на которой был поднят американский флаг, медленно поднималась вверх по Хугли, направляясь к Калькутте. Эта яхта весила около 1500 тонн, отличалась очень изящной отделкой, равно как и быстротой хода и способностью стойко выдерживать напор морских волн. Ее белый как снег корпус, украшенный золотом на корме, на бортах и на палубе, богато никелированные металлические предметы, ценность дерева, сразу бросавшаяся в глаза роскошь всей обстановки, все говорило о богатстве и вкусе ее владельца. Многочисленный экипаж, около 30 человек, не считая машиниста, находился на своих местах, в ожидании того, что скоро придется бросить якорь. Люди, тщательно подобранные один к одному, казались сильными и расторопными в своих голубых, надувавшихся от ветра куртках, серебряной надписью на фуражках, которая гласила как бы в насмешку над окружающей роскошью. Пенелис. Без гроша в кармане. Это было очевидно название корабля, потому что та же надпись золотыми буквами была сделана и на корме корабля. Это странное название заставляло всех обращать особенное внимание на роскошь и невольно наводило на мысль, не кроется ли тут веселая ирония или какое-нибудь таинственное происшествие. На палубе стояла прекрасная пара. Высокий молодой человек с гордой осанкой, в костюме моряка, который он носил ловко и изящно. И молодая женщина яркой красоты, в шелковом пеньюаре кремового цвета. Молодой человек с темными волосами, со слегка вьющейся короткой бородой, большими и блестящими карими глазами, казался энергичным, добрым, мужественным человеком. Молодая женщина была блондинка с голубыми глазами, жемчужными зубами и розовыми губками. В ней было что-то нежное и в то же время решительное, что придавало ее прелестному лицу какое-то неуловимое выражение. На корме корабля стоял человек атлетического сложения, обросший бородой чуть не до самых глаз, с темно-красным кирпичного цвета кожи, с нависшими бровями, как у злодеев в театре, с большими волосатыми руками. Он был одет в матросскую куртку с якорями на металлических пуговицах. На голове его была фуражка с узеньким золотым галуном. По-видимому, он исполнял обязанности боцмана. У румпеля, который блестел как солнце, усердно нюхал табак рыжий человек огромного роста, чистокровный янки, который с удивительной ловкостью и хладнокровием управлял рулем. Хотя солнце стояло очень низко над горизонтом, жара была удушающее. Боцман выразил это замечание звучным голосом. Причем от него сильно запахло чесноком. С тем особенным акцентом, которым отличаются жители Прованса. «Джонни, братец, здесь жарко, как в пекле. Честное слово, можно подумать, что мы в Тулоне». Рулевой плюнул за борт, пожал плечами и ответил вновь с акцентом, по которому легко можно было узнать янки. «Что за чудесный табак? Этот мокко. Тулон, да ведь там мороз. Мороз и снег». Первый ответил с негодованием. «Скажи лучше, что и в Алиуле иногда бывает изморок. И на Гроссерва бывает снег. Но что это за снег? От него листья не желтеют и не остается влаги». Янки рассмеялся и старался припомнить, какой бы шуткой ответить на это замечание. Как вдруг начальник яхты отдал в рупор приказ бросить якорь. «Что это?» — воскликнул провансаль, вглядываясь в далекое речное пространство. По воде разбегались многочисленные концентрические круги и струйки, в середине которых виднелись черные точки. Рулевой Джонни тоже посматривал в ту сторону и сказал своим хриплым голосом. «Ну, Марий, у тебя хорошие глаза. Скажи-ка, что это такое?» «Черт возьми, это плывут люди!» «А может быть и звери, клянусь богом!» «Или вещи. Посмотрите-ка, там так и кишат крокодилы. Люди, вещи, крокодилы, все это суетится, плещется, вертится. Несчастные. Их, наверное, проглотят эти чудовища. Яхта, бросившая якорь, продолжала некоторое время подвигаться. С другой стороны, быстрое течение Хугли несло и навстречу те предметы, живые или неживые, которые видел Марий. Расстояние все уменьшалось. Провансаль не ошибся. По мутным волнам плыли со всей возможной поспешностью люди, которых было довольно много. Они казались совсем истощенными и испускали яростные и отчаянные вопли. Положение этих несчастных было ужасным. Их со всех сторон окружили гавиалы, которых водится множество в дельте Ганга. Они кишат под манговыми деревьями, на отмелях во время отлива, в траве, в воде. Гавиал хорошо известен. Это не менее сильная, ловкая и кровожадная присмыкающаяся, чем крокодил, от которого он отличается только устройством головы, более продолговатый, с характерными утолщениями около ноздрей. Это обычный гусь индусских рек, где он разбойничает, как настоящий пират, видимо, предпочитая всему другому человека, если только ему удается до него добраться. Гавиалы окружили странных купальщиков, замеченных экипажем яхты. Время от времени можно было видеть, как схваченный за ногу человек нырял, потом появлялся на поверхности и исчезал с душераздирающим криком. Другие, ошеломленные близостью чудовищ, которые яростно били хвостом по воде, схватывались и растирались ужасными челюстями, которые потом закрывались, щелкая, как огромные ножницы. Кровожадность присмыкающихся была так велика, что, вероятно, скоро люди были бы съедены. Однако некоторые очень легко могли бы спастись. Но вовсе не стараясь приблизиться к берегу, они оставались посредине реки и толпились около небольшой группы людей, которые держали найденный в реке предмет. Они толпились здесь, как солдаты уменьшившегося в числе батальона группируются около знамени, которому грозит опасность. Молодая женщина, следившая с палубы за всем происходящим, выражала живейшее сострадание. «Жорж, друг мой!» — воскликнула она умоляющим и жалобным голосом. «Не поможем ли мы этим несчастным?» «Вы предупредили мое желание, милая Клавдия», — ответил начальник яхты, потом скомандовал громовым голосом. «За борт китоловную лодку с шестью матросами». Боцман Мари поднес свой серебряный свисток к губам и сыграл сигнал. Тотчас же шлюпка была отвязана и спустилась по талям. Гребцы и их командир были уже на местах с поднятыми веслами. Лодка быстро отчалила и немедленно направилась к группе туземцев, на которых нападали гавиалы. И странное дело, эти ужасные животные, вместо того, чтобы прекратить погоню за добычей, казалось, удвоили свою ярость. Может быть, их аппетит возбуждался какими-нибудь таинственными причинами, или им придавало смелости то, что их было так много. Над водой держалось не более десятка истощенных, задыхавшихся индусов, которые едва могли двигаться. Увидев, что к ним спешат на помощь, они без колебания бросили в лодку таинственные предметы, которые хотели спасти ценой таких жертв. По знаку начальника лодки они уцепились за борт, с трудом вскарабкались и упали в изнеможении на скамейке. Тогда необъяснимая ярость гавиалов разгорелась еще сильнее, если это только было возможно. Они кинулись на китоловную лодку и окружили ее. Их было около 100, и притом огромных животных. Они глухо рычали, приподнимались до половины туловища над водой, схватывались за борт своими огромными лапами с когтями и перепонками, открывали пасть, из которой вырывалось зловонное дыхание. Положение матросов и индусов становилось поистине ужасным. Безоружные гребцы отбивались веслами, защищались как могли. Начальник яхты, который видел всю опасность их положения, быстро скомандовал в рупор. «Вперед! Осторожно!» Потом прибавил. «Марий, карабины!» Боцман предвидел приказание. Прежде чем начальник успел его произнести, провансаль кинулся, как ветер, к штурвалу. Снял три винчестера, вернулся на палубу, вскарабкался на четвереньках на мостик, на котором стояли капитан и его жена, и подал им по ружью. А третий взял себе. Потом с удивительным хладнокровием все трое открыли огонь в тот самый момент, когда яхта тронулась с места. Они находились теперь в 400 метрах от лодки, которой грозила опасность. Все трое стреляли превосходно. Китоловная лодка, матросы, крокодилы составляли движущуюся, смешанную группу, где трудно было различить предметы в отдельности. Малейшая ошибка могла бы причинить смерть бедным людям, которые отбивались с отчаянной энергией. Но пули все с той же меткостью попадали в крокодила, заставляли разлетаться роговую чешую, пронзали их холодное мягкое тело, раздробляли кости. Около 10 чудовищ были поражены смертельными ранами и пошли ко дну, извиваясь в судорогах. Огонь все еще продолжался. Место вокруг лодки все более очищалось. Наконец, она получила возможность двигаться вперед. Яхта шла к ней навстречу, так что оба судна скоро встретились. И перепуганные присмыкающиеся, которых было уже немного, оставили свою добычу. Скоро китоловную лодку втащили на борт, и мокрые, истощенные, окровавленные индусы ввалились на палубу. Экипаж смотрел на них с любопытством. Между тем, как владельцы яхты, передав свое смертоносное оружие боцману, спустились с юта. При виде молодого человека и его подруги, которые так великодушно спасли их от смерти, индусы стали на колени с каким-то особенным благоговением, держа руки в виде чаши над головой. Один из них, с виду начальник, обратился к европейцам на ломаном английском языке и проговорил грубым, прерывающимся от волнения голосом: «Благодарим Саиба, который исторг служителей божественного Брама из пасти чудовищ Хугли и дал им возможность вытащить из воды трижды святые останки их уважаемого учителя. Благодарим белую красавицу, такую же прекрасную, как богиня Лакшми, такую же белую, как священный лотос». Начальник яхты и его подруга с любопытством смотрели на этого цветистого оратора, не понимая хорошенько, что он хотел сказать. Это был человек неопределенного возраста, худой как аскет, и притом со странной и ужасной физиономией, тощий, сильно натянутыми, выдающимися мускулами, выпятившейся грудью, глазами, которые горели как угли. Он воплощал в своем лице силу и энергию. Молодой человек ответил ему тоже по-английски: «Я считаю себя счастливым, что мог помочь таким хорошим людям, и жалею только об одном – о том, что я не мог спасти вас всех. Пусть Саиб скажет мне свое имя, чтобы мы знали, кто тот великодушный человек, которому мы должны быть вечно благодарны. Я капитан Пенелес, не имеющий ни гроша денег». Пенелес. Отныне это имя будут считать священным все, принадлежавшие к четырем великим кастам. А теперь, Саиб, доверши свое благодеяние и вели дать нам несколько кусков белого полотна». Капитан прервал его речь: «Ты получишь все, чего пожелаешь. Но скажи, разве вы все не чувствуете голода и жажды? Тебе и твоим товарищам дадут пищи и питья. Твое сердце настолько же великодушно, насколько сильна твоя рука. Но прежде чем подумать о самих себе, нам надо исполнить священный долг. Видишь ли, господин, эти два безобразных пакета, ради которых 500 человек и даже больше из наших утонули, были убиты, съедены крокодилами. Так вот, в этих лоскутьях завернут труп святого, который англичане осквернили после невероятных мучений. Вот голова и туловище, завернутые в кожу свиньи и брошенные в реку. Мы вытащили из воды эти драгоценные останки. Но какой дорогой ценой!» Капитан и его жена безмолвно и внимательно слушали эту странную историю, рассказанную тихим, сдержанным голосом, с ужасным оттенком ненависти. Рассказчик продолжал: «А теперь, великодушный господин, позволь нам удалиться в уголок твоего корабля, чтобы вынуть тело нашего уважаемого учителя из нечистых оболочек и завернуть в полотно, которое ты обещал нам дать». Тем временем солнце быстро спускалось к горизонту. Темнота наступала внезапно, без сумерек, как всегда бывает в тропических странах. Теперь уже нельзя было войти в гавань Калькутты. Капитан велел бросить якорь и зажечь огни, как делают в тех случаях, когда собираются провести ночь на реке. По его приказанию боцман Мари отвел индусов на нос корабля за полотняную занавеску, которую поторопились повесить, чтобы они могли чувствовать себя в уединении. Мрачная церемония, которую не смущал никакой посторонний любопытный глаз, недолго продолжалась. Через час все было кончено. Капитан, который не намеревался долго оставлять индусов у себя на корабле, предложил отвезти их на берег Хугли, в пустынное место под тень манговых деревьев. Туземцы охотно приняли это предложение и оставили яхту в большой лодке в сопровождении 10 вооруженных с ног до головы человек. Они благополучно пристали к берегу, высадились, неся на плечах труп брамина, и, оставив в стороне манговые деревья, углубились в чащу. На другой день яхта подняла паруса. Тихо и величественно поплыла она вверх по реке, миновала великолепные сады и коттеджи, дворцы и виллы Гарденричи, потом линию доков и бассейнов, расположенных выше и ниже канала Толинова. Потом она миновала арсенал, форт Вильям, цитады и достигла корабельной пристани, которая соединяет Калькутту с новым городом, построенным напротив нее и называемым Хаура. Здесь с яхты бросили якорь и привязали ее канатом к набережной. После того, как ее посетили санитары, позволившие ей свободный вход в городскую гавань. Капитан Пенелес, взяв свои бумаги, собирался сойти с корабля, чтобы идти в город, как вдруг перед ним появилось несколько человек европейских солдат под командой офицера. «Вы капитан корабля?» – грубо спросил офицер без малейшего поклона. «Капитан и владелец этой яхты», – ответил высокомерным тоном Пенелес. «Ну так я арестую вас именем Ее Величества Королевы».